Июль, таскающий в одежи походу ванчиков. Ключ. Мальчик позвал девочку на дачу. Хотя на даче жила бабушка, няня, 5-летний брат, потому что девочка не захотела прийти к нему в пустую квартиру. У него мама с папой уехали отдыхать, а бабушка с братиком и няней были на даче. Девочка уперлась. Нет, и все, забоялась, наверное. А на дачу поедем, а там тоже никого нет. Мальчик все объяснил. Она сказала, тогда да. Кстати, у нее родители тоже уехали отдыхать и оставили ее одну. Поэтому весь разговор начался. Но к ней домой был нельзя, ни в коем случае. Встретились у метро, доехали до вокзала, полчаса на электричке, там еще пешком километр, не меньше. Приехали, поужинали, посидели на крыльце, потом пошли спать. Мальчик лег на веранде, а девочка в одной комнате с бабушкой на раскладушке. Утром пошли гулять. Как только зашли в лес, сразу стали целоваться. Потом добежали до опушки. На опушке был сток сена, забрались наверх и стали целоваться еще сильнее. Солнце жарило. Мальчик стал ей расстегивать пуговицы, она сказала, не надо, он стал целовать ей шею. Было солоно, потому что жарко. Она сказала, еще вот так, вот так. Потом вдруг, поехали в Москву к тебе. Уже подошли к подъезду. Мальчик сунул руку в карман и обмер. Ключа не было. Плоский английский ключик. Тогда квартиры особенно не запирали. Я ключ забыл, — сказал он. Потерял, у него даже голос дрогнул. Нет, — сказал мальчик. Я точно знаю, где он лежит. На полочке в прихожей, когда мы в лес пошли, я его нарочно выложил, чтобы не потерять. Точно, а может, все-таки давай к тебе? Исключено, — сказала она и села на лавочку подъезда. Я подожду, ничего, не переживай. Бегом до метро с пересадкой до вокзала на электричку. Бегом до поселка, рванул калитку, прыгнул на кольцо. О, боже, нет ключа. Ни на полочке, ни на гвозде, ни в ящике комода, ни в кармане куртки. А бабушка ушла к соседям. Хотела сбежать в лес, искать на тропинке, рыться в стогу. Мальчик заплакал, сел на крыльцо, почувствовал, как что-то сбоку врезается в живот. Ключ лежал в потайном кармашке клапани. Еще было светло, когда мальчик вбежал во двор. Она сидела и ждала. Вот это было чудо! Это было счастье! Они вошли в пустую, пыльную, горячую квартиру, упали на диван, обнялись, и она вдруг сказала. Черт, гадство, как я лопухнулась! Почему его резануло это неприятное взрослое слово? Слушай, — сказала она. У тебя есть? Ну, сам знаешь. Что? — он взял ее за плечи. Я стесняюсь, — сказала она. «На ухо скажи, ласково», — сказал он, — «а я глаза закрою». Она прижала губы к его уху и шепнула коротко. «Да», — сказал он, — «да, конечно, сейчас». Встал, пошел в ванную, достал из шкафчика большую расковыренную пачку ваты, принес ей. Она сказала, — «выйди, пожалуйста». Потом спросила, — «какое полотенце можно взять, чтобы пойти в душ?» Пока она мылась, мальчик поселил ей постель в большой комнате. А потом стал укладываться в своей комнате через стенку. Когда он снимал майку, почувствовал, как у него сильно пахнут подмышки. Набегался по жаре. Но мыться же не было сил. А зайти к ней и просто поцеловать на ночь было стыдно такому вонючему. «Как много тела в нашей душевной жизни», — подумал мальчик. Но не тогда подумал. А лет через 30. А тогда он лежал и думал, любит он ее или уже нет. Так и не решил.